дела в Сергиевом посаде. С кем таким водишься, что мне дворянину дерзнуло угрожать? Не уступил я, решив, пусть сперва сама расколется, а уж после, пожалуй, расскажу и про дом. Все равно узнает. «Ладно, поведаю», — смягчилась она. «Токмо меж нами, да чтоб никому». И, косясь в сторону Тимохи, добавила. «Сейчас окошко прикрою». «Ты, гляжу, своему слуге доверяешь, а я нет. Так вот, слушай». Глава пятая. Муж мой покойный, хоть и не был праведником да верным супругом, одно умел — псов разводить. Я тут же потерял интерес к ее секретам. Что за тайна? Дело обычное. Многие помещики таким промышляют. И занятие это для дворянина вполне подходящее. Чего там скрывать? Когда его на дуэли пристрелили, и было, прямо скажу, за что. Полез охальник к жене поручика. «Мне одна только свора в наследство и осталась», — с горечью и обидой выговорила Полина. «Борзые?» — сделал я вид, что мне интересно. «На деле и так уже знаю. Гончие — стая, а свора — это чаще борзые». «И какие?» — оживилась Полина. «Во всей округе лучших было не сыскать. Но еще одна беда приключилась. Доезжачий, который у нас не крепости был, через день после смерти мужа сразу и уволился. А двое молодых, что я наняла вместо него, и в подметке тому Александру не годились. Пройти до умения не на грош. Делать нечего, стала я собак продавать. И денежка, и хлопот меньше», — продолжила рассказ о своей невеселой жизни сестра. «Но год назад объявился один знакомец мужа. Человек пустой, собутыльник его. Но свел он меня со своим дядюшкой. А тот — барон, 3000 душ». Театр собственный держит. И дюжи ему мои собачки приглянулись. Выкупил всех разом, без торга. Деньги-то я в бумаги вложила, на то и живу. Сам разумеешь, вдове вновь замуж трудно выйти. Да и землицы у нас с мужем не было. Поместье же дядюшки моего покойного по его воле распроданы, а деньги на известное дело пошли. Тут сестра метнула в мою сторону короткий и злой взгляд. «Хорошо, хоть дом остался». «Беседуем. Я вижу, что вдова со мной не вполне откровенна, и что-то, по всей видимости, не договаривает. Но, тем не менее, про себя, как и договаривались, тоже рассказал. И про неожиданный подарок от соседки-помещицы, и про желание отведать московской жизни, и про беду с поместьем, которое, боюсь, совсем захереет без хозяйского пригляда». «Ну, конечно, зима уже на носу. Собрать бы урожай, да до весны вроде бы и спокойно жить можно. Однако ж боязно». «У нас тоже в Калуге примеров хватает. Только поручишь добро свое в управлении какому-нибудь прощелыге, глядишь, и сам по миру пошел», — рассуждает Поля сознанием дела. «Нет нынче честных людей. Сегодня ты богатейка, а завтра стоишь с протянутой рукой, али в долг лезешь». При этих словах она сладко потянулась, точно сытая кошка. Заподозрив неладное и прикинувшись простачком, я осторожно стал расспрашивать про бумаги, в кое сестрица деньги вложила. И вдруг, к собственному удивлению, понял. Родня моя займами промышляет. Тут же в памяти всплыла старуха-проценщица и раскольниковская «Тварь я дрожащая или право имею». Но я сумел утаить свое открытие, виду не подал. Тут еще и Тимоха выручил. Объявил, что срочно нужна остановка. У одного из коней подковка слетела на здешних автобанах. К счастью, поблизости деревенька оказалась, и кузнец в ней сыскался. Пока Тимоха хлопотал с мелким ремонтом транспортного средства, мы с Полиной уселись обедать моими московскими припасами. Сестрица же еще и вина к трапезе предложила. Сидит, соловьем разливается, про разное рассказывает. Мол, в посаде хотела столовое серебро прикупить. Ха! 3 раза. Уверен, под заклад серебришко взяла бы. «Ты пей, Лешенька, мне поститься надобно. Я тебе компанию составлять не буду», — сладко пела Полина. «Споить хочет? Проверить, действительно ли я бросил пить? Но в теле ее братца теперь не слабовольный тюфяк, что от одного вида чарки млеет. А я, поживший, который в запоях бывал не раз и трезвую жизнь знал. Уж мне-то ведомо, что питье опасно, и мера моя мне известна. Сколько при своем весе позволить могу, а где остановиться надо? Ехать надобно, мало нынче проехали. А до постоялого двора еще часа три. И пить я боли не стану, — сказал я и оставил недопитое вино в бутыли. Литра полтора там было, не меньше. Поля аж глаза округлила, девясь. Чтобы алкаш добросил недопитое, когда в бутылке еще половина плескается, а дух винный по всей карете витает, где же это видано? Народ здесь, если начинает бухать, то до последней капли. Культуры питья нет и в помине. А вот у меня есть. Хоть и выпить, чего греха таить, я люблю. Переславль-Залесский мы проскочили на другой день, даже не остановившись. И лишь отъехав от города прилично, уже затемно добрались до постоялого двора. Тут, разумеется, опять пытались меня споить. Отказался, само собой. Я отправился спать в наш с Тимохой номер. Кстати, местным я заплатил за уход за конями. Пусть мой кучер отдохнет. А профи лошадушек накормят да почистят. Жалеть 7 копеек на это дело не стал. Такова нынче цена за услугу. Подавальщица в трактире дороже обошлась бы. Но там такая корма. Однако мы с Тимохой намеки ее непристойные отвергли. Вернее, я отверг, пока кучер мой пребывал в ступоре, не сводя глаз с прелести работницы. Не до баб нынче. Завтра планируем побольше проехать. До Ростова Великого, впрочем, не дотянем. Там же я планирую денек пожить. Город большой, ярмарки. Может, чего прикуплю в хозяйство. А уж оттуда путь на Нерехту. Не представляю пока, что это за населенный пункт. Потом Кострома и поутру в свое село. Дня 3-4, а то и 5, пожалуй, в дороге будем. Это мы еще гоним. Не в том смысле, что брешем, а что коней не щадим. Те, отдохнув и профилонив в Москве, такому стахановскому темпу движения не особо рады. Но у Тимохи есть кнут, и он его не бережет. «Лёш, Лёш, гляди, пожар!» — растолкал меня посреди ночи конюх. И верно. Сквозь маленькое мутное оконце виднелись всполохи огня. Где-то вдали, не у трактира, скорее в деревеньке, в верстах в 5 от тракта. «Эпическая сила!» — зевнул я. «Да шут с ними, чем мы поможем? Ты что ли пожарник?» «Да я так. Ветер нынче не слабый. А ну как лес загорится? От леска там недалече», — пробормотал кучер. «Какой еще лес?» — фыркнул я. «Чахлая рощица из кривых берез да осинок. Спи!» — командую. Я оказался прав. Пожар потушили без нашего участия, но уже утром, за завтраком, нас настигли его последствия. К столу, за которым мы с Тимохой сидели, неслышно подкрался седоватый священник. Чины его я толком не понял, однако, судя по окладистой бороде и черной рясе, подпаленной кое-где по подолу, понял, из черного духовенства он. Лицо у старца было осунувшееся, глаза красные от бессонной ночи, но держался он прямо, голос спокойный, и в нем больше смирения, чем жалобы. «Милостивый государь», — начал священнослужитель низким голосом, степенно поклонившись, — «не сочтите за дерзость. Слух имею, что путь ваш лежит ростовским трактом». Я обернулся и смерил монаха внимательным взглядом. «Верно говорите, батюшка, держим путь на Ростов. Проездом, правда. А вам чем помочь надобно?» «Недавний погорелец я», — начал священник, и голос его дрогнул. «Дом мой в огне сгинул, все добро в пепел обратилось. Книги церковные, иконы — все прахом пошло. Да видно, на то Божья воля!» И он, размашисто перекрестившись, стал бормотать что-то себе под нос, наверное, молитовку. «Так вы просите подвести вас?» — уточнил я, стараясь вложить в голос сочувствие. «Не за себя прошу», — покачал старик седою головой. «За племянничка моего родного, сироту бездомного, что со мной жил. Решил он в город податься, счастье там поискать. Да ноги больны, и силы уж не те. Беда его придавила, да и я сам немощен». Поп тяжело вздохнул и стал мелко креститься. «Просьба моя проста», — наконец произнес он, собравшись. «Места его вещи много не займут, сундуков нет, все пожрало пламя. За труд ваш я молиться стану. А молитва — не пустое слово. До небес она дойдет. Я улыбнулся краем губ. Молитва — дело хорошее. Что ж, лошадей нагрузим, но место сыщем. Пусть садится. Не пристало оставлять страждущих на дороге, коли помочь можем. Старик низко склонился. «Благодарствую, сударь. Господь старицу воздаст». Странно как-то. Ну, сгорел дом, имущество. Беда, конечно, но невеликая. Земля ведь главная ценность. А дом новый за пару недель поставить можно, коли лес под рукой. Но разгадка крылась в личности моего нового попутчика. Им оказался отставник, который жил при родственнике папе. А теперь вот после пожара остался без крыши над головой. Папа-то прихожане не оставят в беде. Может, и новый дом выстроит. А ему что? Отставники, я знаю, с крестьянской общиной редко уживались. Привыкли к военному порядку, а мир жил по своим законам. Выходит, помощи ему ждать неоткуда, потому и тянет его в Ростов Великий. Полина изумилась новому соседу, крепкому еще дядьке, лет под 50, с ясными глазами и без брады, что сразу выдавало в нем военного. Но, помявшись, все же пододвинула свою задницу. «Ну, не мне ж тесниться вдвоем на лавке». «Давно уйти хотел, да все духу не доставало», — заговорил Ермолай, все еще возбужденный недавним происшествием. «А вчера, как в одних портках из избы выскочил, так и прояснилось в голове. Не так, видать, живу я. А я, стало быть, в имение свое еду. Вот сестрица моя, вдовая», — радушно представил я соседку слева. «Поле-то охота в окошко на лесок глядеть, а он как раз слева тянулся». «Много ли землицы у вас? А крепостных?» — не проявил робости и стал меня расспрашивать Ермолай. Оказалось, грамотен он. Я в школе при сельском храме учителем подрабатывал, и писарем приходилось бывать. За беседами и путь короче был, но до Ростова мы все же не добрались. На постой напросились в какой-то хуторок. Я и за погорельца заплатил, но он два пятака назад сунул. Кое-какие средства у него, как оказалось, имелись. В захоронке медь да серебро уцелело, не сгорело. «Слышишь, а если нанять Ермолая к нам в управляющее?» — тихонько предложил поутру мой товарищ по попаданству. «Я в людях разбираюсь. Вижу, честный дядька». «Да он в сельском хозяйстве ни рылом, ни ухом. Всю жизнь же воевал», — привел весомый аргумент я. «А ты рылом или ухом? Еще меньше понимаешь, а управлять собираешься. Сейчас кто главный? Иван, который что-то с жемчугом мутил, да лес твой, возможно, подворовывал? Ой, по миру пойдем. А тут военный, да родня попу тому. Не стал бы монах просить за дурного человека, хотя бы даже и за племянника». Еду, приглядываюсь к попутчику. В основном он с Полиной беседует, и уже выведал, что ты и тканями какими-то торговала, и книгами от офицеров, друзей мужа якобы, промышляла. Вполне возможно, это тоже ценности, полученные в заклад. А то и того хлеще контрабанда какая. К обеду показались стены Ростова Великого. Я, наконец, созрел предложить рублей 200 в год ассигнациями Ермолаю. Будут доходы выше, накину полтинник, а то и сотку. «Ой, как нежданно!» — опешил Ермолай. «Я ведь думал писарем, где пристроиться». Полина тут же вышла из образа ласковой сестры и зашипела. «Не нажил ты ума, Лёшка! Ой, не нажил! Человек, может, и хороший, да что он понимает в сельском быту?» «А я что понимаю?» — привожу те же аргументы, что и Тимоха. «Ничего ровным счетом. Но управлять бы пришлось. Или довериться старости. А он у меня из доверия вышел». «А вот и понимаю», — горячо запротестовал Ермолай. «Я служил всего 12 лет, а до того батюшке моему покойному, брату отца Никодима, что за меня слово замолвил, помогал. И пахать умею, и сеять. Да и после ранения уж третий год в селе живу. Не сомневайтесь, разберусь. Но все ж подумать надо бы, на, покумекать». Мы уже проехали предместье Ростова, показалось озеро Неру, а Ермолай все молчал, ответа не давал. «Нет, так я не могу», — вдруг сказал он, удивив меня. Но оказалось, не отказ это вовсе. «Надо бы сперва глаза два твое поглядеть», — продолжил дядька. «Тогда уж и решение приму. Возьмешь меня, коли дальше поеду? А нет, обратно сам выберусь. Уж в Костроме у меня друзья-однополчане найдутся». Глава 6. «Что ж, пусть будет так», — согласился я на осмотр будущего фронта работ. «Ведь в это время, да и в наше тоже, честного человека, которому можно довериться, сыскать непросто. А чтоб еще и грамотный попался, то и вовсе редкость». Заехали, наконец, в Ростов. Я уже понемногу осваиваюсь в этом времени и не дичусь здешних порядков. Хотя мне, человеку из будущего, многое до сих пор непривычно. Например, узкие улочки, булыжником вымощенные, местами в грязи увязшие после дождя, кажутся слишком тесными и кривыми рядом с прямыми шоссе моего века. Добираемся до рынка, спешиваемся и идем, оставив Тимоху следить за лошадьми по рядам. Здесь вовсю кипит жизнь, и сразу видно, что экономика Руси дышит полной грудью. Тут тебе и сукна из Москвы, и меха из Сибири, рыбы и соленые огурцы с озера Неро. Тьфу, рыбы с Неро, а огурцы, да где угодно растут. Звонко перекликаются торговки, предлагая товар. Запахи рыбы, дыма и пряностей стоят густым туманом. А вот знаменитая ростовская финифть. Я знаю, что когда-нибудь этот промысел станет гордостью города, но сейчас мастера сидят за маленькими лавками, кланяются редким покупателям и не подозревают, что их работы будут храниться в музеях. Не спеша делаем покупки, а я попутно приглядываюсь к попутчикам. Сестрица моя местами скромная и благочестива, а вот уже орет на торговку и чуть ли не вцепилась ей в волосья даже. Не понравилась цена на какие-то платки. Купила сразу полдюжины. Вот уж не поверю, что не твое поклажа платка. Да и зачем ей этот, скажем так, невысокого уровня товар, более подходящий крестьянкам? А свистульки зачем? С десяток. Трубки и кисеты. О, кстати, а мне что для моего папиросного бизнеса надо? Смотрю, между лавками с мехами и финифтью стоит пара оборванцев с тюками махорки. И они зазывают покупателей, выкрикивая: «Табак! Табак душистый! Курский, турецкий! Кому по грошу щепоть, кому фунт!» Чуть поодаль старуха раскладывает кисеты и трубки. «Подходи, добрый человек. У нас на всяк карман кисет, на всяк роток трубка найдется». Я приценился. Махорки бы взять фунт-другой для пробы. Да кисетов десяток. Еще коробочки деревянную карабинику можно заказать. Вместо картонных пачек будут. Бумага — вот беда. Тут только пища да книжная. Толстовато будет. Черт, не о том думаю. А ведь, похоже, подарки сестрица закупает. Неужто и впрямь дворню мою одаривать надумала, дабы выведать все про меня? Ну что ж, флаг в руки. И такого наговорят, что диву дашься. И главное, правду не соврут. Вот только незадача. Второй месяц я в теле барина, и нового меня толком никто не знает. Да что там, я сам себе еще не до конца понял. Молодое тело да горячая кровь шибко на разум действуют. Хитра, ох, хитра, глаза дава старшая. А вот Ермолай, вижу, в деньгах не купается. Курить не курит, и то хорошо. Хоть в моем имении ничего не спалит. Купил себе лишь ножичек за сапожный. Но это понятно. Без ножа нынче никуда, у самого два с собой. Так, ладно, загадка со странными покупками разгадана. Пора бы и в книжную лавку заглянуть. Федоров и сыновья. Во как, с двумя ФФ на конце. Купчина, видно, фамилией своей гордится. У местных-то она далеко не у всех имеется. У Тимохи, к примеру, никакой фамилии в помине не было. Когда ж паспорт ему выписывал, пошутил. Дескать, будешь Тимофей Тимофеевич Черномырдин. Батя его, тоже Тимофей, видать, не мудрство, сына в честь себя назвал. А Черномырдин — от того, что Тимоха в тот день весь в саже печной был. Ну, я и выдумал. По отчеству да к низшему сословию? Да плевать. Я тут барин, и мне решать. Басовито звякнул колокольчик над дверью, возвестив о моем появлении. Из-за прилавка выглянул, наверное, один из сыновей самого Федорова. Мордатый да важный. Поклонился, разумеется. Благородного человека во мне сразу признал. Но сделал это как-то с линцой, без усердия. Одет же он был фронтовато. Косоворотка, вышитая бисером, подпоясана алым кушаком. Чуб по моде на бок зализан, а сапоги прям навью, блестят кожей. Тут уж верно. Хочешь оценить, насколько богат человек, гляди на обувь. Впрочем, и в будущем так же. Разве что вместо сапог еще и на часы внимание обращают. «Чего изволите?» — невозмутимо спросил парень. «Вот есть новые газеты и журналы из Москвы. Правда, московский вестник раскупили. Там стихи уж больно хороши были, про Бородино. И что-то дамское, от чего они млеют». Я в изумлении выпучил глаза. «Похоже, слава моя впереди меня бежит». «Покажи-ка, любезный, что я с бумаги имеешь». «Тонкая нужна, вроде той, что на конверт идет, но недорогая, прошу я». «Бумаги у нас в изобилии», — оживился приказчик. «Вот, извольте поглядеть». И он махнул рукой в сторону прилавка, где громоздились целые стопы разной бумаги. «Чего тут только не было. И льняная, и импортная заморская, и даже рисовая. Та, правда, на мой вкус ломкая, да и цена кусается». За пачку сотню листов — аж 3 рубля серебром. А вот наша, льняная, — другое дело. Пачка не в сотню, а уже в 480 листов всего 2 рублика стоит. Ее я взял. Впрочем, не пожадничал, прикупил и прочий на пробу, включая импортную. А вось пригодится. Заодно и клей захватил. А табак... Табак уже в Костроме возьму. Там, глядишь, выбор шире и цены человечнее. Сестра с Ермолаем на мои покупки глазели с любопытством, но при посторонних вопроса задавать не решились. Больше на рынке задерживаться не стали. Пора было думать о ночлеге. День хоть и не к исходу, да кони устали. Тимоха, а я ему в этом плане доверяю, все-таки какие-то навыки от прежнего владельца тела у него остались, сразу сказал, лошадям отдых до утра нужен. Да и у меня задница не чугунная, чтоб все время на рессорах тряслись. Так что известие, что наш кучер, дожидаясь господ в лице меня с Полиной и будущего своего начальника Ермолая, сам соскал нам жилье, меня порадовало. Сестра, разумеется, тут же фыркнула. «Ой, доверил выбор ночлега не тому. Ему стрекора бы наврут, а он и рад будет». «Тимохе мы ему так просто лапши на уши не навешат». «Трогай давай к трактиру!» — крикнул я, усаживаясь в карету. «Что? Лапши?» — удивились хором Ермолай с Полиной. «А значит, нет такого выражения еще». «Ничего, теперь будет». Ехать было недолго. Правда, без навигатора мой водила пару раз сбился, но ловко вызнал дорогу у проходящих мимо баб. «С бабами у Ары, как всегда, ладятся. Кобель он покруче меня будет». Здание трактира выглядело так, будто стремилось переплюнуть главный собор Ростова. Деревянные, искусно вырезанные башенки с крестами лоснились лаком, а само здание полукруглой формы было, пожалуй, и в ширину не меньше, чем Успенский собор, в данный момент считавшийся главным в Ростове. 25 метров, если на глаз прикинуть. Неплохо. Довершала битву трактира с культовым сооружением название, выведенное красной краской. Она, между прочим, нынче дорогущая. Еще и готическим шрифтом, которым не каждый писарь владеет. Да на вывеске 3 метра. Помпея. Но не идиоты ли? Истории не знают, что ли? Ведь как судно назовешь, так оно и поплывет. Едва въехали в просторный двор, как к нам шустро подскочил мальчишка 12 и принял поводья, о чем-то пошептавшись с Тимохой. «Ой, слупят сейчас с нас деньжищ. Ты же за вдову заплатишь», — елейно протянула сестрица. «За обед да ужин заплачу. И довольно», — отрезал я. «То вдруг ты королевский номер задумаешь взять. Или, чего доброго, люкс для новобрачных». Полина промолчала, то ли от моего отказа, то ли от обилия непонятных ей слов. а, скорее всего, просто из образа выходить не желала. Хитрая змея. «Деньга у меня имеется», — попытался отказаться от забот Ермолай. «Немного, но хватит. Схоронка в огороде была, да еще дядюшка от щедрот своих подкинул». «Ну уж нет», — возразил я. «Ты теперь на моем полном содержании, так что слушайся. И вот, держи 10 рублей авансом. Сам прикупи, что надобно. На рынке, когда были, запамятовал тебе дать. Глаза там у меня разбежались». «Ой, Ли, после Москвы и глаза разбежались?» — не поверила сестра. Половой встретил нас будто родных. Проводил к довольно чистому столику, отчего доверие к трактиру только возросло. Вскоре явился и сам хозяин, толстенький бородатый мужик. «Вам с супругой один номер?» — прогудел он. «Мы не супруги!» — одновременно возмутились мы с Полиной. «Прощения просим. Вам с дамой номера рядом?» — ничуть не смутился дядя. «Не рядом. И опять хором. Вот что значит родная кровь. Сестра моя эта. Она сама за себя заплатит, не нищенка. Мне хороший номер с кроватью, и чтоб клопов не было. Есть такой? Ивану в номер хочу». «А мне скромненький. Главное, чтобы чистый. Я ведь сиротка да вдовица. Позаботиться обо мне некому». Она даже вздохнула театрально, но сочувствия не дождалась. Кому ее жалеть-то? Разве что трактирщику. И то о том, что дама мало денег может у него оставить. Ермолаю и моему крепостному сняла один номер на двоих. Их вот рядом с собой поселил, чтобы, если что, в стенку стукнуть мог, позвать. Обедаем без спиртного. И так на 3 с полтиной вышло. Сестрица моя, зараза такая, заказала самое дорогое блюдо в меню. Не иначе, как назло, за отказ оплатить ей номер. С претензией, а может, продолжая войну с Успенским собором, самым дорогим блюдом в меню оказалось жаркое под названием «А-ля Францис» — «Сирич-лебедь». Да их разве едят? Еще и под каким-то соусом. Цена — 2 рубля серебром. Таких цен в Москве не сыщешь. Ну и кого угораздило такое в меню всунуть? Но на вкус лебедь оказался весьма неплох. Я без стеснения. А чего, плачу же я. Изрядно так откушал дичь с тарелки у сестры, чему-то не возражала, так как сама почти не ела. Не зашло ей, что ли? От этого я только утвердился во мнении о такой изысканной месте с ее стороны. Остальные питались проще. Огурцы соленые, квашеная капуста, щи кислые с говядиной, всего за 15 копеек большая миска, да прочие разносолы. Пирогов с собой еще взял. Я бы намерен прогуляться с Тимохой по городу. А чего? Кони тут уже под присмотром. Местные работники сделают все в лучшем виде. В элитности места проживания, да еще после лебедя, сомневаться даже неприлично. Номер мой, как и ожидалось, оказался отличным. С 2 комнатами и ванной, которую вечером скажу, чтобы наполнили. А пока все расходимся по своим делам. Ермолай за покупками. Полина сквозанула в собор. Может, я зря на нее гоню, и она вправду богомольная, а не интриганка. Мы же с Тимохой вышли прогуляться по здешнему Бродвею, улице Большой. Шагаем чинно, разглядывая местных барышень. Я из себя барин барином, Тимоха тоже при параде, вовсе не похож на крепостную чушку, а потому и внимание женское к нам умеется. Навстречу и рядом с нами дефилируют пестрая вереница красавиц разных сословий, лет и, чего греха таить, степеней привлекательности. Есть совсем молоденькие, есть и видавшие виды матроны, а есть и самый что ни на есть наш с Тимохой любимый размер — 30+. То самое, где и опыт, и пылкость еще в наличии. Большая, улица широкая, но мощенная камнем, и с тротуарами, по которым шествует народ. Мы как раз догнали парочку женщин еще вполне фертильного возраста с зонтиками и газеткой в руках. Зонтики понятно, ну как дождь. А вот газетку они читали на ходу и что-то живо обсуждали. «Маша, мне кажется, поэт этот человек чуткий, да не юный уже. Пожил и в жизнь разочарования познал», — азартно рассуждала одна. «Невозможно юнцу такие строки сотворить. Тут опыт любовный чувствуется». «Верно, Софьюшка, верно», — откликнулась вторая. «Ах, Жаль, что у меня ухажера такого не случилось. Я бы уж ему...» И, вытянувшись в сладострастной гримасе, закатила глаза. Чего бы она ему, мы не услышали. Но так и догадаться нетрудно, ибо в ту же минуту барышня вслух зачла. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем». «Вот те раз. Да это ж мои стихи. Ну, почти мои». Глава 7. «Давай познакомимся», — азартно предложил Ара. «А давай», — согласился я и, протянув им руку, шутливо представился. «Я Алексей Алексеевич, а ты кто?» «Тоже мне Петросян», — блеснул знанием советского юмора Адам, из чего сразу стало ясно. «Лет ему никак не меньше, чем мне самому». «И охота тебе на баб время тратить?» — спросил я, поморщившись. «Если честно, меня ломает. Свистнут чужие стихи, а теперь еще и козырять ими. Зачем мне несправедливые похвалы?» «А ты честный, да?» — возбудился Ара. «Нас любой вариант устроит, лишь бы жить получше. А стихи здесь, я смотрю, любят, не то что у нас, в будущем. Хочешь жить в дерьме, но честно? Или все же получим хотя бы небольшой бонус от своих знаний?» Он замолк, выдержал паузу и пафосно выдал козырный, как ему, наверное, казалось, аргумент. «Вот зачем мироздание нас сюда засунуло? Может, это испытание — высший смысл, предназначение и все такое прочее?» Потом сплюнул в сторону и процедил сквозь зубы. «А то, что я в теле крепостного, по-твоему, справедливо? Мне там все зубы свои были, а тут двух уже нет. Да напишет Пушкин еще. Че, ему трудно, что ли?» «С позиции товарища я в целом согласен. Надо пользоваться тем, что умеем и знаем. Но любопытно, что Адам, рассуждая о мироздании справедливости, ухитрился все опошлить стоматологическим вопросом. Хотя чего уж, я тут и сам берегусь. Совсем не хочется к местным эскулапам в руки попасть. Здесь, поди, зубы не лечат, а зубилом выбивают. И без всякой анестезии. Бррр». Снисходительно глянув на барышень-любительниц поэзии, я тормознул товарища. «А ты еще что-нибудь припомнил? Ну, из изящного слога». «А как же?» — Тимоха почесал затылок и гордо зачитал. «О, сколько нам открытий трудных! Хз, кто это написал и когда. Опубликуешь, а потом раз — и опозоришься». «Запиши», — деловито распорядился я. «Я до конца тоже не помню. Сверим варианты. А насчет позора — есть идея. Опубликую стихи под псевдонимом. Если никто не признает их, то откроюсь». «Ага, сделаю. А что там с папиросами надумал? Бумаги и клей купил? Так ведь и табак надо». Не унимался Ара. «Думал об этом», — отозвался я. «Пока запустить дело можно как рекламную акцию, не на продажу. Сделаем портсигары и будем дарить их на разных мероприятиях в той же Москве. Странно, что их нет сейчас. Да и сигар практически нет. А ведь народ дымит вовсю. Завез Петр заразу иноземную». Беседуя таким образом, мы добрались до конечной точки нашего пути. Небольшого домика, со всех сторон утопающего в зелени. Во дворе заходился злобным лаем пес, поэтому калитку мы открыть не решились. Вдруг не на цепи. Бегай потом от него по всей округе. «Кто там, а? Чего надобно?» — донесся мужской, старческий, чуть шипящий голос. Ни вражды, ни особой дружелюбности в нем не слышалось, только усталость. «Алексей Алексеевич», — представился я, — «сосед по имению Анны Пелетиной. Имею к вам письмо». «Ох ты ж, батюшки святый!» — оживился голос за забором. «Неужто жива Аннушка?» Калитка тут же скрипнула и отворилась, обнажив внутренность дворика. В воротах показался старик, сутулый, в потертом кафтане, за бородой, что была седая, но неравномерно, клочками. Глаза выцвели, но в них теплилось что-то живое, детское. «А и впрямь письмо», — протянул он, подступая к нам ближе и подслеповато щурясь. «И от Аннушки ли?» Я кивнул и протянул конверт. Две вещи я отметил сразу. Старик, несмотря на возраст, был высок и до сих пор силен. А вторая... Псину хоть и старая, но размерами тоже не маленькая. И, как я и чуял, не на привязи. «Аф!» — почти ласково гавкнула животина, разглядывая нас видом гурмана, которому подали сразу два горячих блюда. «Пушок, фу! Подь к себе, собака!» — рявкнул дед, развернулся так резко, что я невольно попятился назад. «Быстро, чертяка!» Анна сказывала, ему сейчас где-то 65, чуть постарше ее. Для здешних времен вполне почтенный возраст. Пушок посмотрел на нас на этот раз разочарованно и полез куда-то под дом. Видно, там у него место. Вильнув напоследок мощной мохнатой задницей с хвостом, щедро увешанным репьями, он еще раз обиженно гавкнул. «Очень выразительно псина общается», — отметил я про себя. «Все понятно без слов». «Слышь, Пушок, жива, говорят, Анна-то!» — крикнул ему вслед старик и, уже обращаясь к нам, добавил. «Лет 10 назад она мне его щенком и подарила. Я уж 3 года как не охочусь. Сидит без дела, тоскует он». «Большой какой! Такой и человека задавить может», — уважительно сказал я. «А что за порода?» «Меделян это», — встрял неугомонный Тимоха, устроившийся на стратегически верной позиции, за моей спиной, у открытой калитки. «Если что, его эта псина сожрет последним». «Чего?» — переспросил старик, пряча письмо от Пелетиной в нагрудный карман. «Мордаш он! Таких деньжищ стоил! Да и ныне дорог! Насчет человека? Да я с ним на медведя не расхаживал! Ну, чего стоите, гости дорогие? Проходите в дом!» Он распахнул калитку шире и представился. «Я — отставной майор Ефрем Иванович Казарин, дворянин. Тебя, коли память не изменяет, еще малым Ваны в гостях видел. Родителей твоих тоже знавал. Правда, сама Анна соседей не жаловала. Странно даже, что весточку с тобой прислала». «Так она у нас в имении нынче живет», — опять встрял Тимоха. «По старости ее без пригляда оставлять неудобно. А еще... Ой!» И осекся, получив от меня локтем в бок. Ефрем кивнул на это с явным одобрением. Мол, верно, нечего черни в разговор благородных людей лезть. Соответственно, за столом в его тесноватой и не слишком убранной кухне мы сидели уже без Тимохи. Того загнали в сени и налили лишь кружку квасу. Не по чину ему с дворянами за один стол садиться. Ефрем Иванович этого бы не понял. Меня же угощали вишневой наливкой из личных запасов. К слову сказать, так себе напиток. Я много не пил, больше слушал хозяина. А послушать было что. Мировой дядя оказался. Воевал храбро под началом самого Суворова. Через Альпы ходил. «Я так скажу», — тяжело вздохнул Ефрем Иванович. «Альпы те, горы злые, богом проклятые. Снег, ветер, а мы все одно прошли. Сам диву даюсь, как жив остался». «Ну так не зря же потом швейцары памятник вам поставили». Не удержался я и брякнул то, что помнил еще из школьной программы по истории. «Прямо там, в тех горах, где вы проходили». «Ну, мне питерских новостей взять негде», — кивнул Ефрем. «Но тебе верю. Рассказал, значит, так и есть». «Тьфу, я же ему про будущее. Ну ладно, не поправлять же старика». Перед моим отъездом в Москву Анна просила, если будет оказия, проведать ее старого возлюбленного и передать письмо. И вот теперь Ефрем вынул его из внутреннего кармана сюртука и стал читать прямо при мне. Я краем глаза заметил, написанное оно на французском, к тому же не маленькое, целая простыня, да еще и со стихами. Конечно, через плечо я читать не стал, воспитание как-никак. Но было видно, письмо старику пришлось по душе. Он аккуратно вложил его обратно в конверт и бережно засунул под иконку, что стояла на кухоньке. Кроме кухни, которая была также и столовой, в доме имелась лишь одна комната. Пенсию отставника, похоже, скромная, и других источников дохода нет. Может, потому у них с Анной и не сложилось. Оба были небогаты. В комнату меня не позвали. Подозреваю, бардак там не меньше, чем на кухне. Но старик, нырнув внутрь, вернулся с пищами принадлежностями и уселся строчить ответ. «Вы, если хотите, можете навестить мое имение», — радушно предложил я. «Да я читал, что простила она меня», — пробормотал он, не отрывая пера. «За тот случай с дворовой девкой. Черт меня дернул». «Ага, значит, не из-за бедности они расстались. Ну, тут я баб понимаю. Ефрем Иванович и вправду мужчина видный». «Но не поеду», — решительно добавил он. «И пушка одеть некуда. Не хочу, чтобы она меня таким старым видела. И не проси». «Он что, решил, будто я его прямо сейчас с собой зову? В карете и так тесно. Если еще здоровенный дядя, да не дай бог, пушок, в котором весу больше, чем во мне. Хотя дорога недолгая, всего несколько дюн, и мы на месте». «Подарок захватишь?» — спросил старик. «Конечно, я ответ на письмо и подарок», — уверенно согласился я. «И тут мне выносят портрет высотой под 2 метра. Вот это я дал маху. Как его вести-то? На картине двое. Еще не старые, красивые, глядят прямо в глаза с радушием и приязнью. Анна и Ефрем. Он в форме, с орденами и саблей на боку. Она нарядная, с той самой улыбкой, которая, поди, когда-то и свела его с ума. Картина искусно написана, видна рука мастера. Небось, стоила в свое время, маму не горюй». «Очень похоже», — сказал я, разглядывая. «И взгляд у вас такой, пронзающий, будто прямо в душу смотрите». «А то», — оживился старик. «Тут надо бы на зрачки по центру положить, и тогда кажется, будто прямо на тебя глядят. Я сам писал, перед зеркалом и по памяти. 2 года трудился, уж после того, как расстались мы с Аннушкой. Имею такую слабость, кисть уважаю. Даже бывало, покупали мои картины». Он расплылся в улыбке, довольный похвалой, и вдруг махнул рукой в сторону занавески, за которой, как оказалось, скрывалась еще одна комнатка. «Вот, приглашаю тебя поглядеть, что после меня останется». Заглянув туда, я понял, что ошибся с размерами домика. Комната была не широка, 3 метра в поперечнике, но тянулась в длину 8 метров, не меньше. Помещение словно делилось на 3 части. У самого входа стояла кровать, рядом шкаф и небольшой столик, на котором в беспорядке громоздились книги, в основном все о военном деле. В центре, напоминая о военном прошлом хозяина, висела офицерская форма, поблескивая в полумраке орденами. На стенах — оружие, причем не только русское, но и заморское, а значит, трофейное. На некоторых предметах я даже заметил драгоценные вставки. «А старик-то не так уж и беден», — пришла мысль. «Воры могли бы соблазниться. Хотя о чем я? Пушок будет рад, если кто-то рискнет сюда залезть. С таким охранником опасаться нечего». А в дальней части помещения, на полу перед небольшим окошком, теснились картины разного размера и разной степени готовности. Там же стоял мольберт, или как его тут называют, и старенькое деревянное кресло, покрытое шкурой, явно медвежьей. Догадаться об этом было несложно. В военной части комнаты я уже видел несколько медвежьих голов. Трофея заядлого охотника, коим бравый вояка был. «Садись, Алексей», — непререкаемым тоном распорядился он, указывая на кресло. Пришлось подчиниться и сесть. «Надеюсь, блох не нацепляю», — мелькнуло в голове. «У старика тут бардак натуральный». А дальше передо мной разыгрался целый театральный спектакль. Сначала старик показал свои детские рисунки времен Екатерины Великой, говорил, будто сама государыня хвалила его работы и даже одну картину приняла в подарок от родителей будущего художника. Потом пошли полотна с военной службы, в том числе портрет Суворова. На мой вкус, слишком пафосно и не особо похоже. Но, может, он, видевший полководца лично, лучше меня понимал, как передать его образ. Да и вообще, кто я такой, чтобы критиковать? А старик сразу вызывал уважение. Глыба, матерый человечище. Дальше — война с Наполеоном. На картинах было много батальных сцен. Дым, пушки, кавалерия. Ефрем рассказал, что ушел в отставку после битвы при Бородино, где был тяжело ранен и долго лечился. Тут я, конечно, не удержался и прочел свои стихи. и, надо сказать, был обласкан и одарен. Расчувствовавшись, старик подарил мне саблю, якобы французского генерала, которого он сам уложил. На клинке, правда, какие-то иероглифы или знаки. Гарда позолочена, с изогнутым хвостом и косичками из тряпичных шнурков. Я в военном деле не спец, но, похоже, это оружие явно не французское. Вещь дорога, но отказаться было невозможно. Видно сразу, подарок от души. «Отдарюсь», — решил я про себя. Потом пошел мерный период. Охота, женщины и балы. Никакой зауми, как у будущего Сальвадора Дали. Все просто и понятно для русского глаза. Береза, так это береза. Медведь, он и есть медведь. А если баба нарисована, пардон, барышня, то все при ней. И грудь, и декольте, и задница. Много было картин природы, местных пейзажей. Березовые рощи, речушки, поляны. Глядя на них, я почему-то припомнил советский фильм, где невинный пытался втюхать Крачковской какой-то унылый пейзаж. «Отличная березовая роща. В ней, может, одних березовых дров, кубометров 40». Как мне показалось, художник показал далеко не все. Кто знает, может, и в стиле ню у него рисунки имеются. «Вот тебе, друг мой, еще подарок», — под конец произнес Ефрем и протянул мне еще одну картину. К счастью, небольшую. Это как бы Тимоха все это добро на себе тащил. На картине оказалось... Мое семейство. Я еще маленький, отец молодой и подтянутый, и мама красивая, улыбается. Глава 8. Разглядываю картину и отмечаю некоторые несуразности. Мама у меня вроде меньше ростом была, да и такой красавицы я ее не помню. Обычная русская женщина. Отец взял ее в жены не из-за красоты или наследства. Она ведь из бедных дворян, а просто потому, что полюбил. Так бывает. Если бы мужики женились только на красавицах, человечество давно бы вымерло. А тут, видно, приукрасили матушку. Художник, что с него взять? У них это профессиональное. Отец. Почему-то я его плохо помню. Пусть будет таким, как на портрете. Невысокий, но уверенный в себе. Ротмистр. Я теперь уже в погонах разбираюсь. Я, честно говоря, выгляжу так себе. Детская глупая мордень. И не скажешь, что из-за этого простофили вырастет будущий миллионщик и поэт. Еще раз поблагодарил старика и засобирался обратно в гостиницу. В сенях неожиданно не обнаруживаю своего слуги. Нашелся он во дворе. И не один, а в компании Пушка. Пес внимательно разглядывал стоящего у забора Тимоху. Обвислые уши и складчатая морда явно выражали мнение «Ужин нынче не тот». Как бы подтверждая мои мысли, он понюхал Тимохину ногу и презрительно отвернулся. Я бы тоже такую каку есть не стал. Пушок, собака разборчивая, теперь смотрит на меня. А я, как стойкий оловянный солдатик, выхожу во двор, стараясь не выказать страха. Но, признаться, неуютно стало и мне. Раскрыв мощную пасть, чтобы высунуть язык, собака натурально облизнулась. Ты чего? Я тоже невкусный». «А ведь узнал он тебя», — воскликнул Ефрем Иванович. «Пушок, помнишь ли сорванца, что тебя малым за ухи таскал?» Я едва не выкрикнул «Поклёп! Не было такого!» Но сдержался. «Ты чего молчал-то? Звал бы на помощь?» — спросил я Ару, когда мы уже тряслись на какой-то попутной телеге. Ее за 2 копейки поймал мой ловкий слуга и сам же заплатил. Вишь, не хотелось ему тащить огромную картину на себе. Предлог, конечно, убедительный. Мол, а вдруг уроню? Но я-то вижу, чистая лень это. В голове вдруг возникло. Питок розок надо бы всыпать, чтоб к труду приучить. Мысль, клянусь, не моя, скорее всего, прежнего хозяина тела. «Я пытался, но он порыкивать стал», — оправдывался настрадавшийся товарищ. «А чего вообще во двор понесло?» «Так в туалет захотелось». «Ну что, сходил?» — ехидно поинтересовался я. «Хорошо, что сначала все дела сделал, а потом меня эта псина настигла», — честно признался пострадавший. «А про породу откуда знаешь?» «Видел на картинке в книжке рассказ Куприна про такую же собаку. Название не помню. Хорошо написано, я читал. Куприн, правда, утверждал, что не меделян это, а неделян порода. А Ефрем говорит мордаш. Сам не знает, так говорит». Тимоха оживает. Сразу после вызволения из-под ареста он вообще молчал. Зрелище было то еще. Не скажу, что жутковатое, но уж точно непривычное. Тимоха и вдруг молчит. А сейчас, вижу, отходит от испуга. Понемногу возвращается к своему естественному состоянию. Болтать без умолку и раздражать этим окружающих. Картину затащили в мой номер с немалым трудом. Теперь надо ломать голову, как закрепить ее на карете, чтобы довести до Костромы. Внутрь она точно не влезет, а снаружи вдруг дождь. И зачем я вообще на это подписался? Пока, впрочем, небо чистое. Значит, придется крепить портрет к задку кареты. Одно худо. Выехать смогу чуть позже, чем планировал. Ночью спал хорошо, а вот сестра с утра пожаловалась. Клопы тут уж больно злые. «Так ты не просила номер без клопов?» — пошутил я. Шутку не оценили. Полина лишь скривила губы в подобии улыбки, больше похожей на оскал маньяка. А утром меня удивил Тимоха. Он где-то раздобыл дерюгу и аккуратно упаковал картину. Сначала в бумагу, потом в какие-то мешки, а сверху обтянул этой самой дырчатой тканью. От дождя защита, конечно, так себе, но хоть сразу не промокнет, и то хлеб. Едем в плохом настроении. Я при погрузке в карету прибольно ударился головой, засмотрелся на барышень, проходивших мимо нашего транспортного средства. Сестрица бурчала из-за клопов, а мой возможный управляющий страдал животом. Раз пять, пока до станции доехали, просил остановиться. Видимо, поэтому в разговор почти не вступал. Сестра лишь поинтересовалась, что это я такое везу и зачем. До Нерехта, конечно, не добрались, но больше половины пути, 100 с лишним верст, осилили. На станции, слава богу, номера нашлись, да еще и дешевле, чем в Ростове. Картину, разумеется, взял к себе в номер. Ужинаем все вместе. Мои новые спутники уже привыкли к тому, что я с кучером на равных. В ожидании заказа на стол поставили наш семейный портрет. Взял его, чтобы рассмотреть мелкую вязь подписи сзади. Но и тут темень, не разобрать. Эх, с освещением беда. Ни тебе нормальной лампы, ни приличного окна. Один огарок чадит, да и тот норовит погаснуть. Может, все-таки стоило не с портсигарами возиться, а ламповый бизнес раскручивать? Алексей Алексеевич, дозвольте спросить. Это ведь ваш папенька на портрете? Неожиданно официально обратился ко мне Ермолай. «Я же просил по имени. Молод я еще, до чинами не вышел», — поморщился я. «Да, папа и мама мои». «А я все стеснялся спросить фамилию вашу. Глазадовы вы, стало быть? А ведь служил я с вашим батюшкой». «Все так? Да неужели?» — оживился я. «Расскажите про Бородино». «Папа сказывал, но я мал тогда был. Больше 10 лет прошло с тех пор. Все позабылось». «Так об чем рассказывать?» — задумчиво произнес Ермолай, который почти ничего не ел. Болезнь живота, видно, все еще давала о себе знать. Начали наступление мы ранее. Первое сражение было 24 августа у Шевардинского редута. 8 пушек захватили. Славный был денек, жаркий, пыль стояла столбом. Он замолчал. Провел ладонью по лицу и продолжил уже живее, с хрипотцой. «А Бородино... Эх, день тот помню до сих пор. Командир наш, полковник Волков, был ранен и контужен у семеновских флешей. Как раз когда мы потоптали наступающую пехоту французов, да в бегство их обратили. После него подполковник Уваров принял командование. Да и тот вскоре выбыл по ранению». Потом поручик Хомяков повел полк, и его достали. После поручик Чулков. А ваш батюшка тоже был контужен, но вернулся в строй и возглавил полк. Голос Ермолая дрогнул. Беда с офицерами вышла. 7 всего уцелело из 23. Из без малого 600 нас, солдат до унтеров, половина выбыла, почитай. Но не дрогнули. Во второй половине дня мы французскую конницу генерала Нансути разгромили. Сами погибали, но лейб-гвардии, литовские и измайловские пехотные полки выручили. Иначе беда была бы им. Слушаю рассказ про боевое прошлое отца. Я жалею, что не успел в свое время расспросить его сам. Оказывается, в 13 году полку были пожалованы георгиевские штандарты образца 1806 года. Один белый и 5 зеленых, все с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятелей с пределов России 1812 года». Ермолай тогда капралом служил, а в отставку вышел уже под прапорщиком. Не последний, выходит, человек в строю был. На следующий день мы никуда не выехали. С утра стал накрапывать дождик. Не сильный, но в любой момент грозил ливануть всерьез. «Сверху на карете, думаю, можно закрепить это произведение искусства», — вслух рассуждал Тимоха, которому я поручил найти выход из положения. «Доски какие подложим, не зальет, поди. Или оставить тут, или самим ждать, пока лить перестанет. В карету-то не запихнуть. Зачем ты вообще ее взял?» «Чего уж теперь?» «Доски, говоришь?» — протянул я, обдумывая услышанное. «Барин, вижу беду вашу и помочь могу. Повозка моя крыта, а еду из Ростова почти пустой. Довезу до Нерехта ваш груз», — вдруг раздался за спиной голос. Оборачиваюсь и вижу какого-то задрипанного купчишку. Он завтракал в том же зале, что и мы, а до этого, как я заметил, долго собачился с хозяином за оплату своего номера. Выспорил 7 копеек и остался доволен. То ли жадный до невозможности, то ли и впрямь стеснен в средствах. Скорее второе. Вид у него затрапезный, никак не купеческий. «Хм, а что у тебя за повозка?» — спрашиваю. «Впрочем, мысль здравая, это ведь выход. Но и минус есть. Скорость у нас разная. У меня 2 лошади, а у него, глядишь, и вовсе вол какой-нибудь в упряжке». «Не извольте сомневаться», — оживился мужичок, мгновенно уловив суть моих колебаний. «Кобылка у меня резвая, не отстану». Бородатый, невысокий, худощавый, лет 40. Характер твердый, нордический. Вру. Скорее, склочный, прижимистый и паскудный купчишка. Не нравится он мне, но и выхода другого нет. «Как звать-то тебя? И сколько попросишь?» — спросил я. «Парамон Бошкин я, купец 3-й гильдии», — с достоинством ответил тот. «Вы не смотрите, что ныне я в таком виде. Были и побогаче времена. Да и сейчас поднимусь. А цена справедливая — 6 рублёв». «Да ты сдурел!» — неожиданно встряла в наш разговор Полина, которая, как и всем нам, куковать тут на станции не улыбалась. «Скажи еще серебром». «Ну что вы, барышня!» — развел руками купчишка. «Ассигнациями возьму. А цена...» «Согласен. 5 так 5». Неожиданно для себя торгуюсь я, ведь действительно, за пустую услугу ломовая цена же. 5 так 5, — быстро согласился и Парамон. «А я сам и отнесу». «Ага, сейчас. Тимоха, Ермолай!» — командую я, и вскоре мы снова трясемся в карете по разбитой мокрой дороге. Дождик льет сильнее и сильнее, и 5 рублей мне уже не жалко. В дороге Ермолай рассказывает о своей нелегкой жизни. Полина спит. Интересно, чем она ночью занималась, что теперь дрыхнет, как убитая? А я прикидываю про себя рекламную кампанию для раскрутки папиросного дела. Для перекуса останавливались 2, и оба раза Парамон, как само собой разумеется, неизменно падал нам на хвост под неодобрительные взгляды моих спутников. Ну и пусть. Зато скорость держит, да и едет в ту же сторону, на Кострому. Что ни говори, а удача, что он нам подвернулся. От Нерехты, чую, запросит больше 5. Ну да и черт с ним. А может, напустить на него Полину? Она ему за обед такой счет выставит, что тот еще и в должниках окажется. Ха! Забавно будет посмотреть. В город мы въехали еще засветло, но приличный трактир оказался битком. Пришлось довольствоваться заведением попроще, средней руки. Тут и без претензий на французскую кухню, никаких жульенов и фрикассе. Щи,